Глава 32. Лилиана у ректора. Я внимательно смотрела на лорда Бронского и пыталась все повторять за ним, но эти новые, совершенно непривычные движения пальцами были выше моего понимания. Да мне никогда в жизни так не сделать. И вообще, я привыкла к нормальным заклинаниям, пусть они и длинные, но память у меня хорошая. А тут... это вообще ни на что не похоже. Согнуть верхнюю фалангу правого мизинца. Одновременно скрестить три пальца на левой руке. Причем большой палец правой нужно держать строго параллельно полу. Я напряженно повторяла за ректором все движения. И уже вся взмокла. Пот тек по лбу и каплями стекал на подбородок. Блузка на спине и подмышками промокла. А лорду Бронскому хоть бы что... Спокойный, собранный, он внимательно следил за моими движениями и ободряюще кивал. И я вздохнула. «Ничего мне не выходит, лорд Бронский!» И в отчаянии опустила руки. Пальцы от непривычных движений ныли, и руки едва заметно тряслись. «Это с непривычки!» Успокоил меня ректор и добавил. «Ты просто настолько привыкла пользоваться только заклинаниями, что переключиться на жесты тебе сложновато. Но ничего. Зато жесты требуют значительно меньшего магического резерва», — добавил он. «А ведь и правда. Я читала об этом. Только ведь я на первом курсе, а работа с жестами начиналась только на третьем, причем во втором полугодии». «Ладно, Лилиана», — вздохнул лорд Бронский, глядя на мои руки. «На сегодня достаточно. Дома еще потренируешься, как раз после ужина будет время. Нужно дать мышцам отдохнуть. И обязательно, как придешь, погрей руки в горячей воде с добавлением морской соли». «Вот будто она у меня есть. Это морская соль», — вздохнула я. «А сейчас давай-ка посмотрим, как идут дела у твоего источника». Ректор пододвинул измерительную сферу ко мне поближе. Я вздохнула и положила на нее обе руки. Проклятая сфера даже не поменяла цвет. Ни на секундочку не поменяла. Я обреченно посмотрела на лорда Бронского, который кинул растерянный взгляд на меня, а потом на сферу. «Очень странно», — пробормотал он и коснулся сферы теперь сам. Сфера тотчас засияла ярким синим цветом. Ну, кто бы сомневался. Я понурилась и вздохнула. Мало того, что жесты не выходят, так еще и это опять. Но почему мой источник так себя ведет? Эти дурацкие всплески магии, когда я под потолком летала, прячась от лорда Кронового, они же были, а значит, рос резерв. И где же он сейчас? Глаза лорда Бронского налились такой синевой, что даже в комнате посветлело, а о сфере этой хоть бы хны. Вот значит как. Пробормотал в конец расстроенный лорд Бронский и поставил сферу на место. Забарабанил пальцами по столу и нехотя достал свои записи. Он понимал, что сейчас должен занести в них результат очередного промежуточного замера. Результат был нулевой. Поэтому Нойс медлил, думая, что же делать. Ведь вполне вероятно, вскоре эти записи придется предъявить попечительскому совету. Эту новость он узнал пару дней назад, но ничего не сказал Лилиане. Ни к чему еще больше расстраивать девочку. Да, лорд Стасий обложил ее со всех сторон. Вынес на рассмотрение попечительскому совету предложение о замере изменения магического источника у адептов первого курса не только непосредственно перед началом сессии, но и каждую неделю до нее. «Чему нам нести лишние расходы на содержание в Академии подобных адептов?» Лорд Стаси знал, как мотивировать попечительский совет. К сожалению, Санайская Академия не являлась независимым учебным заведением, а содержалась на средства попечительского совета. Неожиданно раздался резкий, уверенный стук в дверь, и она распахнулась. На пороге показался сурового вида мужчина. Это был явно один из тех лордов, которые приходили к ректору утром. Я от неожиданности сделала кникинс и застыла. Лорд Бронский прищурился и ядовито сказал. «Лорд Клавдий, у меня сейчас занятие с адепткой. Потрудитесь закрыть дверь с той стороны». Лорд Клавдий нахмурился и раскрыл было рот, но только хмыкнул и кивнул. «Прошу прощения, лорд Бронский, не знал, что вы заняты. А вы случайно не леди Лилиана Кларенс?» Обратился он ко мне, и глаза его стали как буравчики, такие же твердые, жесткие и без тени эмоций. И я просто кивнула. «Вот как!» — хмыкнул лорд Клавдий и окинул меня изучающим взглядом. «Ну что же, не буду вам мешать. И лорд Бронский?» Он перевел взгляд на ректора и сказал, как отрубил. «Надеюсь, вы проводите замеры магического источника девушки каждое занятие? Очень хотелось бы с ними ознакомиться!» Буркнул он и, резко развернувшись, вышел за дверь. Я потрясенно посмотрела лорду вслед и горестно вздохнула. Вот и все. Ведь ректор сейчас занесет эти очередные показания в тетрадку, и меня не допустят до сессии. «Лилиана, иди отдохни», — громко сказал ректор и захлопнул тетрадку. Черты лица его стали будто вырубленными из скалы, а на щеках заходили жеволки. «Но лорд Бронский...» Тихо сказала я, и глазам моим подкатили слезы. «Они не допустят меня до сессии!» Судорожно вздохнула я, и противные слезы так и хлынули из глаз. Губы ректора сжались в узкую злую полоску, а глаза полыхнули синевой, от которой мне лично стало страшно. «Права такого не имеют!» Процедил он сквозь зубы. «Это министерская комиссия. Она здесь по другому поводу!» Пояснил ректор. «Магов круг! Зачем это нужно Клавдию?» Нойс выдохнул и попытался улыбнуться, чтобы не пугать девочку. Но мне от этого объяснения ректора легче не стало. «А почему лорд Клавдий тогда спросил о моем источнике?» Я прикусила губу и размазала слезы по щекам, забыв про свой кружевной белый платочек. «Некоторые лорды слишком любят показать свою значимость», — прищурился лорд Бронский. Подошел ко мне, вздохнул и протянул еще один носовой платок. «Теперь у меня будет целая коллекция ректорских носовых платков». Платок я, конечно, взяла и скорее высморкалась. Вышло громко и очень неприлично. Ну да, вот такая я леди получилась. Эх, я не хочу замуж за лорда Стаси! Вдруг, сама не ожидая от себя, прошептала я и замерла, когда лорд Бронский скрипнул зубами и вдруг прикоснулся к моим волосам, тихо прошептав. «Никакого лорда Стасия не будет. Я обещаю, девочка, ты мне веришь?» И он, развернув меня лицом к себе, посмотрел в мои глаза требовательно и нежно. Сердце мое забилось, как птичка в клетке. Мне очень хотелось ему верить. Очень. «Верю», прошептала я и позорно шмыгнула носом. Лорд Бронский резко выдохнул и убрал руки с моих плеч.